одну точку. Страдания ее в такие минуты были столь острыми, что переносить их не было сил. С такой правдой она жить не могла. С помощью Тео и при участии Норы она начала, как устрица, сооружать себе укрытие, за которым можно было спрятаться от того, что непереносимо. О письме более не упоминалось. На следующий день Тео уехал домой. Он рад был своему отъезду. Он сделал для нее все, что мог. Больше ему не суждено было ее увидеть. Леди Бэйн сказалась, будто дела Энджел ухудшаются из-за того, что уменьшается ее состояние. Но то был упадок другого рода, ибо самой Энджел до ее состояния было мало дела. Она не так сильно была поглощена прошлым, чтобы переносить в настоящее то, что ее когда-то прельщало. Ей самой казалось, что она продолжает оставаться величайшей писательницей современности. Женщина утешала себя тем, что она не единственная в истории, кто не получил при жизни достойного признания. Никто больше не покупал ее книг, и только люди среднего возраста или старшего поколения иногда их почитывали. Она и не представляла, что стала теперь легендой, о которой молодые имели весьма смутное представление. Да и сама леди Бэйнс, не бог весть, какой неистовый читатель, сохранила только воспоминания о том, как когда-то прятала под подушкой леди Ирен и как пленялась ее героями. Они были достаточно убедительными, чтобы соответствовать ее жизнелюбию, хотя и очень смелые, несколько абсурдные и чрезмерно серьезные. А вот ее друзья в Бостоне, а позднее и здесь, в Англии, взглядов леди Бэйнс не разделяли. Встретив Энджел впервые, она заметила в ней те же качества и обнаружила, что они переходили у нее в эксцентричность. Что бы ни происходило с писательницей, она всегда оставалась смелой и серьезной, всегда доходила до чудачеств. Однако, сама того не желая, леди Бэйнс стала подмечать в ней и пафос. Она не была тонкой женщиной, и, вероятно, именно бедность показала ей в Энджел то достойное жалости существо, которое только Тео и один, или пару раз Эсме, пытавшийся закрывать на это глаза, сумели разглядеть. Что касается самой леди Бэйнс, то она, в отличие от Клайва Финелли, в том состоянии упадка, который царил в райских кущах, не видела ничего романтического. Ее собственный дом был полон респектабельной прислуги. Садик вокруг него был ухоженным, живые изгороди аккуратно подстриженными, растения, выросшие в неподобающих местах, вырваны с корнем. Она считала, что Мавела, грязного и заносчивого, уже давно нужно было отправить на пенсию. Энджел же, оставаясь столь же высокомерной, как и раньше, теперь, казалось, предалась лени и плыла по течению. Она проводила время в мечтах, сидя у камина в старом оборванном платье, с небрежно заколотыми волосами, наполовину опустив веки. Если с ней был кто-то еще, то она время от времени, казалось, переключалась от общего разговора на какой-то собственный монолог, и губы ее начинали беззвучно двигаться. Энджел часто прерывала вежливые рассказы Норы неуместными замечаниями, которые возникали непонятно по какой причине, которые оставались без ответа, хотя сама она считала, что все должны следить за ходом.